что пред тобой здесь не садистики, не тиранисты или иные дегенераторы племени роботного. И хоть место, какое является сия темница, малопочтенно, то, что в нем происходит, прекрасно и похвально во всех отношениях». «Прекрасно и похвально?» — не выдержал я. «Что ты мне, сударь, рассказываешь, лигариец негодный? Я ж своими глазами видел, как вы, накинувшись на оного малиновца вчетвером, насмерть его хотели забить. Аж таким масло прыскало из ваших суставов от ударов тяжелых. И это вы смеете называть прекрасным?» «Ежели ваша чужеземная милость, — ответил мне Бас, — будет все время перебивать, то ничего не узнает, а потому нижайше прошу язык придержать собачкой, а рот закрыть на замок, иначе я сказывать перестану. Знай, что пред тобою первейшие физикусы, славные кибернеры, словом, усердные и смышленые ученики мои, которым по уму нет равных во всей Лигарии. Сам же я профессор обеих материй противоположного знака, создатель всемогуторной воскресистики, Венедетти Ульторик Аминиус. А сие означает, что имя, фамилию, прозвище и прочее свое достояние я отмщению посвятил. Вместе с верными учениками, окончая жизнь, мстя за позор и страдания лигарийцев, мерзистому сквернолюбу по имени проклятому навеки Малапуций, он же Малапуциус Хавос, что ползает тут в кафтане малиновом, ибо он непутево и гнусно огоремычил всех лигарийцев, преднамеренно в конец и навеки, искошмарил их, замудрил, ухайдокал, скопытил, а сам, от суровой спасаясь расплаты, укрылся в могильнике, хитромысленно полагая, будто там ничья десница его уж не настигнет. «Отнюдь, ваша неведомая пресветлость, я это все ненароком, я нечаянно, ибо все иначе должно было быть!» — застонал, не поднимаясь с колен, носач в малиновом платье. Я слушал и смотрел, ничего не понимая, а Бас продолжал свое. «Вармаганцы, любимчик ты мой, полбу влепи горлопану губастому». И верно его ученик немедля сие исполнил, аж гул пошел по подвалу. Я на это до окончательного выяснения битье, равно всякое иное истязательство, строжайше, под угрозой применения оружия, запрещаю. А ты, профессор Ульторик Вендецкий, говори, что хотел сказать. Профессор крякнул, поморщился и, наконец, промолвил. «Чтобы понять, о чужеземный пришелец, что и как к великой беде привело, и почему мы вчетвером, от жизни мирской отрекшись, основали орден воскресенцев-молотобойцев, дабы жизни своей остаток посвятить наслаждению местью, надо бы наповедать тебе в немногих словах нашу историю от сотворения мира». «А нельзя ли с несколько более позднего времени?» — спросил я, опасаясь, как бы не занемела рука под тяжестью лазерного ствола. «Никак невозможно, ваша чужеземность. Так что слушай, да повнимательнее. В народе, ты знаешь, сказывают о каких-то бледнотиках, которые роботный рот в ретортах состряпали. Однако просвещенным умам известно, что все это ложь, несусветнейший миф. Ибо на самом деле вначале был только мрак темнющий. Во мраке же магнетичность, что атомы раскручивала. Вращаясь, ударялся атом об атом, и возник проток, а с ним и первая светлость. А после звезды зажглись, планеты остыли, и в их нутре завелись промашиночки-крохотульки, а из них промашинки, а из них от дуновения святой статистики — протомашины. Считать они еще не умели, только и знали, что дважды два, а дальше — ни бе, ни ме. Но потом, благодаря естественной эволюции, кое-как наловчились пятые через десятое, и зародились от них мультистаты и омнистаты, от тех родился пятиконтробот, а от него уже и праотец наш — «Автоматус сапиенс». После были роботы пещерные, затем пастушские, а когда они расплодились, выросли государства. Древние роботы добывали животворное электричество тяжким трудом, вручную, путем потирания. Каждый сеньор имел дружину вассалов, а те — крепостных, и потирали все друг дружку иерархически, от социальных низов до верхних слоев, по мере сил. И пришла на смену ручному труду машина, когда Козлон Симфилийский выдумал потиралку, а Черпак из Парезии еще и прутик для уловления молний. Так началась батарейная эра, бедственная для тех, кто собственной недвижимости аккумуляторной не имел и зависел целиком от небес. Без батарей невозможно было тучи грозовые доить, и в ведро ват за ваттом приходилось собирать подаянием. Тяжко тогда жилось, ибо ежели кто переставал потирать себя, либо тучи выдаивать, бесславно гибнул от истощения тока. И объявился тогда мудрило, родом из пекла, комбинатор-интеллектуал-улучшатель, которому с молоду, не иначе как из-за происков дьявола, никто башку не разгрохал на мелкие части. И принялся он и толковать, и втолковывать, что завещанные от дедов параллельные способы электрического соединения никуда не годятся, и соединяться нужно по новым схемам его, то бишь шеренгою. Дескать, если в шеренге один потрется, то вмиг зарядит всех прочих, даже и самых дальних, и станет каждый робот изобиловать током вплоть до верхних пробок в носу.